Издательство «Эксмо». Дневник Стива. Собачья жизнь. Посвящается замечательным поклонникам Стива. Вы для нас важнее всего. Среда. Да, как обычно, именно это было моей первой реакцией. Но не без причины. Когда я появился в этом мире, прямо передо мной стоял гигантский пес. Я инстинктивно спрятался за ближайшее дерево, как вы понимаете, тяжело дыша и зажмурившись. Но разве меня можно винить? Этот пес размером с небоскреб. Хорошие новости в том, что он меня не заметил. Он не залаял и не погнался за мной, потому что я шустрый и незаметный, как ниндзя. И вот я прячусь за деревом, и вдруг мне пришло в голову: а вдруг пес подкрадется ко мне сзади? Наверное, он скоро меня учует. Разве собаки не чуют страх? Если так, от меня им за версту унесло. Я замер. Даже не дышал и мысленно проверил, что опасности нет. Грозное рычание — нет. Громкое дыхание за спиной — нет. Капающая слюна — нет. Я еще секунду постоял за деревом. Ну ладно, минут 15 на самом деле. Поскольку огромная собака меня не съела, я набрался смелости, чтобы выглянуть. Огромный пес стоял на том же месте, на том же самом месте. Я подумал, может, он что-то охраняет? Знаете, как трехголовый пушок в «Гарри Поттере». Кстати, я был ужасно рад, что у этой собаки была лишь одна голова. Я снова аккуратно выглянул из-за дерева. Не хотелось привлекать внимание пса резкими движениями. Но пес сидел в той же позе. Я подумал, может, это статуя? Я тихонько подкрался к нему. Вы не поверите. Пес не был ни живым, ни статуей. Оказалось, что это был дом. Огромный дом в форме собаки с дверьми в ногах. Вот тогда я и заметил серую кнопку на одной из ног. Я нажал ее, и дверь автоматически распахнулась. Я осторожно вошел внутрь и прокричал: «Эй, кто-нибудь дома?» Мне никто не ответил. Неужели этот клевый дом заброшен? Может, мне стоит начать беспокоиться, что все дома, что мне встречаются в Майнкрафте, пустые? Неужто все их владельцы погибли? Мама! А может, его построил ребенок-хакер? Тот самый, что написал книгу «Майнкрафт. Как пережить первую ночь. Взгляд изнутри». Буду считать, что это он построил дом, а потом перенесся в другой мир. А еще лучше домой. Эта теория мне куда больше нравится. В любом случае, дом-пес просто офигенный. У него два балкона. Знаете, что это значит? Я могу смотреть на монстров сверху, а они меня не достанут. Ха! Вот прямо сейчас пойду, кстати, полюбуюсь закатом. Но я был прав, вроде как. Криперы, зомби и странники края меня тут не достанут. Солнце зашло, они копошились внизу, а я смотрел на это, находясь в полной безопасности, пока рядом с ухом не просвистела стрела. Лишь в паре сантиметров от меня. Если бы у меня были обычные волосы, а не квадратный шлем, их бы наверняка растрепало от ее полета. А потом я снова услышал эти загадочные клацающие звуки, которые уже слышал раньше. Я знал, что ни зомби, ни криперы, ни странники края не клацают и не пускают стрелы. Так кто же это был? Я аккуратно, понемногу выглянул из-за перил. Мне не хотелось подставлять свою квадратную голову под выстрел. Вот тут я и увидел скелетов. Представляете? В игре есть еще один моб.

Хорошие новости. Я нашел волка. Плохие новости. Он все еще волк. Сегодня я продолжил поиски волка. Утром я взял кость, добытую в пещере, и вышел из дома. Я надеялся найти доброго волка, которого можно будет приручить одной костью, а не жадного, которому нужно 12. Хорошие новости в том, что я нашел волка. Ну, точнее сказать, он нашел меня. Я держал кость, осторожно оглядываясь по сторонам. К счастью, скелетов нигде не было, когда ко мне сзади подкрался волк. Я обернулся, а волк наклонил голову на бок и посмотрел на кость. По его взгляду было видно, что он хочет укусить кость, а не меня. Я протянул ему кость, он схватил ее и умчался в лес. Я за ним не погнался, потому что больше костей у меня не было. К тому же я услышал стоны. «Зомби! Серьезно? Днем?» Они прятались в тени, под деревьями. Я побежал как можно быстрее, перебирая своими прямоугольными ногами. Зомби погнались за мной и вспыхнули, как только вышли на свет. Похоже, мое лучшее оружие здесь не кулак, палка или топор, а солнечный свет. Ну все, с меня довольно. Хочу, чтобы меня защищал пес. Прямо сейчас. К несчастью, волк унес мою единственную кость, а значит, мне придется сделать то, что я совсем, совсем не хочу делать — набрать еще костей. А это еще страшнее, чем колотить дерево в темном лесу. Эх, мне бы сейчас все те кости из сундуков из мира скачек. Теперь я ни одной косточки не пропущу. Завтра начинаю операцию «Собачье угощение». Был бы у меня план, в котором не пришлось бы встречаться со скелетами. Воскресенье. Хорошие новости. У меня есть план. Плохие новости. Я приманка. Сегодня я весь день раздумывал, как бы мне заполучить кости. Я не хотел снова оказаться зажатым толпой скелетов в пещере ради нескольких костей. Так можно из-за дохлика стать совсем дохлым. Надо будет запомнить эту шутку. А если я буду мертвым, то и собака мне не нужна, так ведь? Вот я и напрягал свои извилины, пытаясь придумать такой план, чтобы мне не пришлось биться со скелетами. Результат — ничего. Ноль без палочки. Мне не пришло в голову ни одной идеи, которая могла бы сработать. Вот некоторые из планов, которые я придумал. Первый называется «План жареной картошки». Помните, как я пытался пожарить картошку в озере лавы? Мне пришла в голову отличная идея. Можно заманить скелета в озеро лавы, и он загорится. После этого он не сможет пускать в меня стрелы. Но потом я понял, где кроется недочет моего плана. Картошка загорелась, а потом пуф, исчезла. Не хватало еще, чтобы с костями случилось то же самое. На следующий план меня вдохновила шутка, которую я придумал для моей книги «Шутки по Майнкрафту». Почему скелет спрыгнул с обрыва? Потому что у него кишка тонка, точнее, совсем кишок нет. Ха! Я назвал этот план «У обрыва». Я должен как-то заманить скелет на обрыв, а потом, когда он этого меньше всего ожидает, столкнуть его. Уверен, вы сами видите, что с этим планом не все в порядке. Первое. Как мне заманить скелет на обрыв, не подвергая себя опасности? Второе. Как мне спуститься с обрыва и собрать кости, не подвергая себя опасности? Свой последний план я назвал «Крипер на краю».

Эта часть плана мне нравилась меньше всего, но кости сами ко мне не поднимутся, к тому же в любую секунду могли подоспеть новые скелеты. Сейчас или никогда. Я сделал глубокий вдох и спрыгнул в туннель. От приземления я почувствовал боль, но не такую сильную, как от стрелы. Кости и стрелы были повсюду. Я потянулся к ним. Моя суперспособность пылесоса заработала, и я засосал в свои расширяющиеся карманы все добро. К этому моменту скелеты, должно быть, меня заметили, потому что мимо меня начали свистеть стрелы. Пора бежать. Я уже сбегал один раз из этого туннеля, так что я точно знал, где выход. Скелеты погнались за мной, но я добрался до дома пса до заката. Удивительно, но ни одна стрела в меня не попала. Это было рискованно. После всего, на что мне пришлось пойти ради сбора костей, надеюсь, мой новый пес будет супер-пупер сторожевым псом. Вторник. Хорошие новости. У меня есть пес. Плохие новости. Он не поддается дрессировке. Сегодня утром я решил пустить в дело свои с таким трудом заработанные кости и получить, наконец, собаку. Если уж я смог приручить Брыка, самого упрямого и вредного осла во всем мире, то я и собаку смогу приручить. И сегодня мне повезло. Стоило мне выйти из дома, как на опушке леса я увидел волка. Я выставил перед собой кость и медленно подошел к нему. Я надеялся, что он не просто съест ее и убежит, как предыдущий волк. По крайней мере, на этот раз я был готов. У меня в карманах было полно костей. Когда я подошел достаточно близко, волк съел кость и остался. Я решил, что это хороший знак. «Приятного аппетита!» — сказал я и дал ему еще одну кость. «И еще одну!» «И еще одну!» «И еще одну!» Он съел, наверное, костей 10. Потом вдруг вокруг его головы появились сердечки. То же самое было, когда я приручил Брыка, только на этот раз я не был мокрым до нитки и весь истыкан кактусом. Мой новый пес — очаровашка. Он сидел и смотрел на меня, наклонив голову. Я мог поклясться, что он улыбается. Да, он был очаровашкой, но не выглядел особо суровым. По крайней мере, он мог стать хорошим другом, даже лучше, чем Брык. А друг мне точно не помешал бы. Чтобы мой новый пес мог защитить меня от мобов, живущих в лесу, я решил сразу начать его дрессировку. Началось наше занятие просто прекрасно. Я сказал сидеть, и он действительно сел. Тогда я начал пробовать все основные команды — лапу, голос, лежать, но не смог повторить свой успех. Реакция на все команды у него была одинаковой — сесть и смотреть на меня. Он даже не пытался сделать вид, что хочет их исполнить. Только не говорите мне, что я приручил еще одно упрямое, вредное и, возможно, глупое животное. Вдруг я увидел что-то небольшое и круглое, похожее на мяч, парящее над землей. Это было странно, потому что я не думал, что в Майнкрафте бывает что-то непрямоугольное. Я поднял предмет и кинул, чтобы пес его поймал. Ни один пес перед этим не устоит, так ведь? А вот и нет. Этот устоял. Он просто смотрел, как мяч полетел. А потом случилось нечто очень смешное. Когда он ударился о землю, из него вылупился цыпленок. Похоже, это был не мяч, а яйцо. Упс. Зато когда я пошел обратно к дому псу и сказал «ко мне, малыш», он побежал за мной. Так что он как минимум не будет вечно сидеть на улице. В таком случае он был бы скорее скульптурой, а не питомцем. Когда он исследовал и обнюхал все в доме, я завел его в спальню и закрыл дверь. Я собрался сходить на огород за едой и не хотел, чтобы он топтался по овощам. Когда я стоял в огороде и жевал морковку, мне показалось, что вдали на холме стоит лошадь. Мне бы пригодился конь, чтобы быстрее путешествовать по лесу и удирать от мобов. Но когда я добрался до холма, оказалось, что это корова. Мне всегда так везет. И тут случилось нечто странное. Рядом со мной внезапно появился мой пес, будто бы из ниоткуда. Я мог поклясться, что запер дверь спальни. Как же ему удалось сбежать? Вот тут я и придумал для него идеальное имя — Гудини. Знаменитый иллюзионист, прославившийся в первую очередь своими трюками с побегами и освобождениями. Среда. Плохие новости. Зомби. Еще плохие новости. Протухшее мясо. Такая гадость. Сегодняшний день был не самым лучшим в моей жизни. Для начала мне напомнили, что скелеты — не единственные мобы, которые любят играть днем в прятки. Но обо всем по порядку. Проснувшись утром, я решил, что мне надо набрать еще дерево, чтобы пожарить картошки на обед. Так как я не хотел, чтобы мой пес сбежал, как молния, я посадил его в спальне и закрыл дверь. Я специально проверил, что закрыл ее плотно. На этот раз он никуда не денется. Я отправился к роще рядом с домом. Только я ударил по дереву топором, как услышал знакомые уже стоны зомби. Он вышел из-за дерева, вытянув руки, и стукнул меня так сильно, что я отлетел назад. Но прежде чем я смог отреагировать, Гудини перепрыгнул через меня и напал на зомби. Тогда зомби ударил Гудини. Я разозлился. Никто не смеет так обращаться с моей собакой. Никто! Я поднялся и бросился в атаку. Я со всей силы махнул топором и сбил зомби с ног. Он исчез в облаке дыма. На его месте появились два куска протухшего мяса. Фу, гадость какая! Я посмотрел на Гудини и увидел, что его хвост опустился. Он смотрел на меня грустными глазами и скулил. К счастью, я помнил, что было написано на той страничке про приручение волков и знал, как его вылечить. Я взял кусок тухлого мяса и протянул его Гудини. И сразу же, как только он его съел, он прекратил скулить, а хвост поднялся. Кажется, он даже улыбнулся. Я был рад, что он себя хорошо чувствовал, потому что о себе я этого сказать не мог. Я чувствовал себя уставшим и слабым. С тех пор, как я попал в Майнкрафт, мне еще не было так плохо. Я подумал, что если кусок протухшего мяса вылечил собаку, то, может, и мне оно поможет. Я откусил. Тьфу! На вкус, как отбивная в школьной столовой. К сожалению, лучше себя я не почувствовал. Наоборот, мне стало намного хуже. Меня тошнило, качало и ужасно хотелось есть. Мне нужна была настоящая еда и поскорее. Я понес в огород с верным псом, бежавшим за мной по пятам, и буквально накинулся на грядки. Я проглотил несколько морковок и почувствовал себя значительно лучше. Ух ты, Гудини спас мне жизнь. Он куда больше, чем просто милый пес. Он самый смелый, самый лучший пес на всем свете. Теперь, когда у меня есть такой потрясающий пес, может, пришло время отправиться в подземелье скелетов и открыть те сундуки. Но сначала мне нужен новый топор. Мой уже такой избитый, что может и сломаться, как раз, когда я буду окружен злыми скелетами. Четверг.

Казалось, это подходящий момент, чтобы подобрать комбинацию к замку. Охотиться я точно не собирался, потому что ни я, ни Гудини не были достаточно сильными, чтобы справиться с мобами. И, честно говоря, я это не очень умею делать, даже в хорошей форме. Я начал двигать рычаги туда-сюда. Ничего не происходило. Потом Гудини начал лаять. Я обернулся, чтобы посмотреть, что случилось. Он лаял на красный цветок в горшке. Потом он пробежал мимо меня и стал лаять на один из рычагов. Я испугался, что бедный Гудини настолько голоден, что начал сходить с ума. Он снова подбежал к цветам, посмотрел на меня и гавкнул на средний цветок. Потом он подбежал к рычагам, посмотрел на меня и гавкнул на средний рычаг. Когда Гудини сделал это в третий раз, меня озарило. Он пытался мне что-то сказать. «Надо дернуть средний рычаг». После того, как я это сделал, часть стены сдвинулась, открыв потайную комнату, полную сундуков. Бинго! В первом сундуке я нашел 4 стейка. Так вот, как Гудини нашел скрытую комнату. Он учуял запах стейков. Мы с Гудини были очень голодны, поэтому налетели на них, как волки. Они были объедение. Намного вкуснее, чем протухшее мясо. Хвост Гудини поднялся, да и я почувствовал себя намного лучше. Потом я проверил остальные сундуки, набив добром свои расширяющиеся карманы. Каменный топор и кирка. Ура! Это лучше деревянных. Каменная лопата. Можно больше не бить кулаками по земле. Красные фонарики могут пригодиться в следующий раз, когда я случайно провалюсь в подземелье. Сырая рыба. Ни за что. Мне не нужна в карманах скользкая вонючая гадость. Я не хочу вонять дохлой рыбой. Заодно я решил посмотреть, что я добыл в подземелье. Несколько горстей красного порошка — это чили. Несколько горстей серого порошка — это перец. Бирки для багажа. В Майнкрафте есть чемоданы. Компакт-диски. В Майнкрафте есть на чем их играть. Светящаяся книга. Она была радиоактивной или волшебной. Железные прутья. Что из них можно сделать? Седло. Почему оно мне всегда попадается, когда не нужно? Признаюсь, я порядком разочарован. Я столько пережил, рисковал жизнью и жизнью Гудини ради вот этого. Я даже не знаю, что из себя представляет половина этой фигни, не говоря уже о том, что с этим делать. Ну да ладно. Заметка. Я чувствую себя дураком. На книжной полке был знак, на который я не обратил внимания. На нем было написано «Комбинация из цветов. Красный — вкл, белый — выкл». Мне радоваться, что Гудини такой умный, или огорчаться, что он умнее меня? Эх. Вторник. Хорошие новости. Сегодня я бросал палку. Плохие новости. Приносил ее тоже я. Сегодня мы с моим псом наслаждались заслуженным выходным. Сначала я пытался научить Гудини приносить палку. Я кидал ее несколько раз, но он просто смотрел на меня. В результате приносил ее тоже я. Так что можно сказать, что я играл сам с собой. Затем я поработал над своей книгой «Шутки по Майнкрафту». Вот несколько шуток, чтобы подогреть ваш интерес к ней. Что такое «не лает, не кусает, мобов не пускает»? Дом-пес. Почему скелеты не ходят на пляж? Потому что сгорают на солнце. Как собаки и волки называют скелетов? Обед на ножках. Научился ли я убивать скелетов? Да, как-то насобачился.